Они строят для себя, для богатых людей, подчеркнул журналист. На туризм тоже рассчитывают, но иностранцы почему-то не торопятся отдыхать на Чукотке, добавил краевед Руга. Я был во многих странах, так там для туристов все условия созданы, и все не очень дорого. А сервис? Что мы им можем предложить? Посмотреть на Чукотке есть что. Опять же, нужны организаторы. Пока туризмом в нашем крае серьезно никто не занимается, как всегда безапелляционно заявил Стальнов. Специалисты, которых привозят, с которыми заключают контракты, слабенькие, стремятся к одному – хорошо заработать и смыться отсюда. «Такие деньги на это тратятся», – стал развивать тему журналист Навруцкий. «Приезжие девчушечки покорные, но глупенькие, в основном из Нижнего Новгорода, получают по 30 тысяч в месяц, а местные журналисты – по 7 или 8 тысяч. Те практически ничего не делают, а эти и передачи, и новости, и все остальное. Вот такая демократия! Дуристика все!» – грубовато с издевкой добавил краевед Руга. Он поднялся, поправил пиджак, произнес устало. «Мне пора. Нужно еще зайти в музей». Слово «музей» он произнес через «э», растянуто на иностранный манер. Он проработал в этом учреждении более 30 лет. Написал много статей и несколько небольших книг. В частности, одну о городе Анадыре. Его недолюбливает начальство музея за прямолинейность и критику. О каждой оплошности руководства он говорит при всех, мало заботясь об авторитете начальства. Потому Руга постоянно судится с теми, кто возглавляет музей и почти все дела выигрывает. Когда Стальнов и Навруцкий остались вдвоем, ученый спросил: «Как думаешь, он меня поддержит на выборах?» «Думаю, что поддержит, если сам не выдвинет свою кандидатуру». «Я в этом не уверен. Он погряз в малых судебных делах, тратит на это всю энергию. Мне кажется, что он не очень рационально использует время, отпущенное ему в жизни, а его не так-то много». В голосе Стального твердая убежденность. Как биолог, он хорошо разбирался в людях, их недостатках. Он недолюбливал Ругу, но вынужден был с ним встречаться, вести беседы. Он предпочитал дружить с людьми, чем враждовать. Хотя недругов имел много. Опять же, за свою несдержанность и прямолинейность в оценках людских качеств, особенно в мире ученых. В мировом ученом сообществе Стальнов был на хорошем счету. Получил за труды звание Международного ученого года, которое присуждает Оксфордский университет. Многие труды и книги по биологии Стального переведены в ряде стран мира. Начальство на Чукотке ученого недолюбливало за его нелестные выражения по поводу состояния на севере природной среды. Журналистом Навруцким он поддерживал тесные дружеские отношения давно. Стальнов сообщал ему разную, подчас закрытую информацию. В свою очередь, Навруцкий писал много об ученом, всячески пропагандировал и его работы, и его преданность крайнему северу. «Если начальственная верхушка выдвинет своего кандидата, то победы не видать, как своих ушей. Они непременно выдвинут. Но я смогу на встречах с избирателями говорить о том, что думаю по поводу происходящего вокруг.